Что за монумент тщеславия, энциклопедия? Какой практик не рассмеется, глядя на этот жадный, беспорядочный ворох, именуемый человеческим знанием? А творец ко всему еще и практик. Ну и Варфоломей, хоть и король всего лишь, а тоже практик. Кот, замок, вор, автокран, пирог, коляска, каска, скальпель, нога, прическа, ухо в мешочке, топор, колокольчик, хирург, шуба, волк, елка, бинт, саквояж, бочка с медом. На что же все это похоже? И Варфоломей вспомнил отеческую снисходительность Творца, когда прогуливался с ним об ручку вдоль равняющегося на грудь четвертого человека гвардейского энциклопедического полка. Как тот не одернул его, не осадил. И усмехнулся над собой Варфоломей и что-то будто понял в который раз. Придвинул к себе чистый лист бумаги. Вот сейчас сидит, рисует и смеется. Заставку к букве «А». Посредине листа большая, толстоногая, прочно стоящая, как пирамида, «А». В левом верхнем углу от «А» парят рядышком аэростат и автомобиль. Прямо под ними араб в бедуинском одеянии целится с колена из винтовки, привязав своего осла к некоему орнаменту, на веточке которого уселся орел. Целится араб в серну, что в страхе убегает от него по другую сторону, а. На вершине буквы уселся некий удод. К левой боковине прислонился локтем орликин. Алебарды, пики, боевые топоры, целый арсенал, прислоненный к правой боковине буквы. В замкнутом треугольничке буквы «А» паук сплел свою паутину. Серна боится бедуина и убегает, а рядом с ней страус и овца. Совсем его не боятся и пасутся себе. Орликин смотрит через буквы на гору оружия и будто улыбается. Что, мол, за хлам? В ногах буквы якорь, луковица, подкова. Какое-то, однако, возникло неравновесие. Кто-то скребся и дышал за дверью. Неужто Мэгги? Варфоломей приник ухом к двери. Никого. Он отворил ее, стараясь не щелкнуть замком, и в комнату скользнул белый кот. Варфоломей вздохнул с облегчением и разочарованием. Взглянул на лист. Кажется, хорошо. Орел перевешивал слева. И Варфоломей подвесил справа, на такой же веточке, абажур. Часть третья. Экстренный вызов. Doomsday. В конце предложения ставится точка. Правило правописания. Проснувшись, Урбино понял, что уже сегодня. Он бесстрашно взглянул на кнопку. Несколько грубо она была вмазана в стену. Настолько аккуратной была сама. Белая, но с легкой желтизной, как бильярдный шар. Он ласково обвел ее пальцем, но опять же не нажал, а стал разглядывать свою руку. Ничего, кроме сравнения ее с осенним листом, в голову не приходило. Не есть ли банальность окончательная точность? Машинально пробормотал: «Господи, помилуй!» И он тут же помиловал. Напомнил о том, что надо встать с левой ноги и хоть как-то заправить кровать, чтобы хоть как-то сопротивляться дню, так научил его когда-то случайный монах. Выходит, и монах был не случайный, вяло подумал Урбино. Зачем же мне тогда сопротивляться сему дню, если уже сегодня? Он еще раз с любопытством взглянул на кнопку, она была на прежнем месте. В неожиданной точке сосредоточила меня судьба. Это была уже не мысль, а так. Он выглянул в свое тюремное окошко, в его раму как раз вплыло облачко, повторив фотографию неба Трои. Это уже старческое. Узревать подобие в каждом подобии, усмехнулся Урбино живой половиной лица. Сегодня должен был явиться тот журналист с расшифровкой беседы. Завтра или сегодня? не вызывается ли он нажатием кнопки.